Ночные стихи. Вот пришел бесшумно шорох, новостей принес он ворох, и все шорохи слетелись, и пришел бесшумно шелест. Шевельнул рукою шелест, и все шелесты слетелись и сошлись со всего света за широкой нашей шторой.